Оглянись в темноте 2. Первое задание – оказаться в круге интересов барона Дерве, как я теперь понимаю, так же опасно, как угодить в клетку к тигру. Особенно сейчас, когда его положение при дворе и в целом, на государственной службе, балансирует у опасной грани, за которой лежит недоверие и непонимание. Барон, конечно, рьяный борец за интересы имперской короны, но в структуре служб безопасности часто жертвуют пешками, даже среди своих фигур. А я как раз прилагаю все возможные усилия, чтобы стать одной из таких пешек. Казалось бы, зачем? Пешка, тоже фигура, порой даже очень неудобная и весьма опасная. Жизнь не шахматы, так что и ходы у меня не ограничены черными и белыми клетками. Если я хочу чего-то добиться в этой жизни, мне нужно идти на риск. Только на этом опасном поле имперской системы безопасности, где у меня будет меньше конкурентов, так как все они на виду и состоят на службе, я смогу что-то выиграть лично для себя. Тем более, что все в этой службе достаточно примитивно и предсказуемо. Ведь я не рвусь строить карьеру на этом поприще, чтобы быть ближе к правящей верхушке. Меня вмиг сожрут и не подавятся, а вот в тайной стороне этого дела, я могу оказаться вполне успешен. Плести нити нужных мне взаимоотношений с разными слоями общества, быть в курсе грядущих событий и порой радикально менять их нужную мне сторону и при этом оставаться в тени, вот это по мне. В ремесле оружейника мне не выдержать конкуренции, даже в рамках гильдии наемников. Слепой мастер, по определению, уступает зрячему такого же уровня. А по правде говоря, мой уровень не очень-то и высок. Я много перенял у старика Эрмана, но этого явно недостаточно, чтобы действительно уверенно встать на ноги. Я себе не враг. Барон рассматривает мою кандидатуру исключительно как перспективного и неглупого мальчишки, ищущего себе влиятельного покровителя. От предложения поучаствовать в авантюре, связанной с княжеством Кирин, я мог бы вежливо отказаться. Разумеется, такой отказ мгновенно вызвал тут же потерю интереса ко мне, если не больше. Меня просто могли убрать как нежелательного свидетеля. Но я сам хочу участвовать в предложенном деле. Мне действительно нужно покровительство барона и той службы, которую он пока представляет. Чутье мне подсказывает, что Дерви сможет усидеть на своем месте. Он опытный игрок, коварный, умный, расчетливый. С таким лучше дружить, чем иметь среди врагов. Причем дружить искренне, без фальши и лицемерия. Мне рассказали не все. Такой мелкой сошке вроде меня лишь намекнули на суть дела, но многое я уловил из несказанного. Судя по всему, барон хочет преподнести императору княжество на блюдечке, как новые земли с богатыми ресурсами. Старший сын князя Ассетни показался мне человеком умным и дальновидным. Руководствуясь какими-то своими интересами, он сейчас пытается продать или передать княжеские земли империи на своих условиях. Я не очень понимаю нюансы взаимодействия местной знати, но вероятнее всего быть обычным, пусть и независимым князем, менее престижно, чем обладать титулом имперского герцога. Ведь в случае присоединения княжества к империи, этот анклав внутри имперских земель станет герцогством. Вот и возникла эта дилемма. С одной стороны, хочется и герцогом стать, и доход от добычи ресурсов из разлома не потерять. С другой, не престижно оставаться удельным князем и быть удаленным от императорского двора. Сейчас у княжества возникли серьезные проблемы с добычей ресурсов в открытом недавно разломе. Собственного опыта нет, подготовленных специалистов нет, а допускать к добыче имперскую гильдию наемников, традиционно занятую этим промыслом и, которая, берет за свои услуги треть стоимости от всего добытого, нынешний князь Рут Кирин не желает. Его сын сейчас собирает в империи опытных заготовителей, старателей и наемников, которые согласятся не столько организовывать добычу, сколько контролировать привлеченные княжеством собственные силы, то есть консультировать и готовить местные кадры в рамках временного контракта. Для сбора такой группы условных консультантов были задействованы гильдия магов, гильдия наемников, торговая гильдия и даже шахтеры. Лично мне было предложено примкнуть к группе консультантов как независимому охотнику от гильдии магов. Обладателей лицензии охотников от этой гильдии можно перечесть по пальцам одной руки во всей империи. И дело тут не в дороговизне самой лицензии. Успешно охотиться на магических тварей, не допуская порчи ценнейших внутренних органов, могут далеко не все охотники. Мне повезло получить редкий опыт в крепости Порог Бездны, что и делает меня весьма ценным специалистом. Отказываться я не стал, напротив, сделал вид, что очень заинтересован, хоть в действительности у меня совершенно не было желания покидать столицу, но придется это делать. Порученная мне работа – это часть проверки. Чуть позже, когда мы с бароном остались наедине, он намекнул, что ждет от меня не только исполнения контракта, но и дополнительных сведений об обстановке на месте. И это вовсе не от недостатка информации. Барон уже понял, что я способен заметить то, на что другие и не обратят внимания, усмотреть возможность там, где иные и не подумают искать путь. Задача максимум – сорвать организацию промысла собственными силами княжества. Неспособность организовать свою добычу вынудит аристократов княжества обратиться к имперской гильдии. А это деньги и влияние. Много денег и фактически зависимость княжества от налаженной работы опытных старателей и заготовителей из империи. Последние, кстати, не менее ценные кадры. Обещать что-то было бы с моей стороны неразумно, буду смотреть по обстановке. Собственно, с меня никаких обещаний и не требовали. На сбор и подготовку документов дали 3 дня. Пришлось оставить дома жетон наемника и пользоваться только отличительными знаками гильдии магов. Небольшой бонус к статусу. Все-таки гильдия наемников имеет не самую лучшую репутацию. Через 3 дня в порту я должен присоединиться к команде, собранной из других гильдий. Сестренка Ная и баронесса приняли новость о моей внезапной командировке вполне спокойно. И Амна, и Ная сейчас активно занимались благоустройством родовых земель баронессы. Там дел на многие годы вперед, но крепко заложенная основа позволит постепенно увеличивать доход с родовых земель аристократки. Пусть занимаются. Для Наи это опыт, новые знания, практика в общении с местной аристократией и представителями разных социальных слоев. Я же пока сосредоточусь на создании фундамента нашего будущего благополучия. Нельзя упускать шанс. А я буквально чувствую, что судьба предоставляет мне реальный шанс уверенно встать на ноги в этом новом мире. 3 дня на подготовку к путешествию, сбор сопроводительных документов и закупку снаряжения. Близится зима. Она в этих краях значительно отличается от тех зим, что мы пережили в горной долине у крепости, так что и снаряжение надо подготовить соответствующее. Что-то оставил из старого набора снаряжения, но некоторые вещи уже откровенно становились мне малы, так что в будущем пойдут на переделку или, вовсе, в лавку старьевщика. Документы мне оформляли в гильдии магов, представителем которой я и выступал как лицензированный охотник. Выписка из личного дела была довольно короткой, но в нее внесли 2-летний контракт в крепости и те задания, что я выполнил уже в столице империи. Там же, в гильдии магов, я познакомился с будущим начальником, командиром отряда инструкторов и самым опытным заготовителем, оценщиком, неким господином Мадаром. Уже не молодой, но весьма крепкий мужчина лет 50, бывший военный, причем явно из офицерского состава, рослый, плечистый, уверенный в себе, на вид весьма суровый. На меня господин Мадара смотрел несколько необычно, не пренебрежительно, как это случалось в гильдии наемников, а напротив, с некоторым интересом. Как мне показалось, Мадара тоже провел личную беседу с бароном Дервием, и также имел представление об истинных целях этой, с позволения сказать, экспедиции. Так что с его стороны жалостливых или пренебрежительных взглядов в отношении меня не наблюдалось. Наше мимолетное знакомство ограничилось лишь приветствием и представлением. Все остальные подробности будут озвучены уже перед всей командой на корабле. Радовал тот факт, что само княжество и шахта с найденным разломом находились относительно недалеко от имперской столицы. 7 дней на корабле вверх по течению реки Нильм на север, и еще 4 дня по суше в составе каравана до предгорья Атарских гор к шахтерскому городку Усаят, в общей сложности около 400 километров от столицы империи. Неудивительно, что найденный разлом в такой близости от столицы заинтересует многих. И тот факт, что разлом нашелся на землях независимого прежде княжества Кирин, превращал эту территорию в зону стратегических интересов империи. Откровенно говоря, княжеству не повезло. Империя найдет способ включить эти земли в свой состав, даже если дело дойдет до прямого военного столкновения. В назначенный день в новом, не очень броском и даже обычном на вид снаряжении, с плотно набитым рюкзаком за спиной, я, еще затемно явился на пристань. Не забывая о своей роли слепого, я добродушно, вежливо и дружелюбно интересовался у редких прохожих, как мне попасть к нужному причалу и кораблю, хоть и прекрасно знал дорогу. Отыгрывать роль слепого, стало для меня неотъемлемой привычкой. Ни у одной живой души не должно возникнуть подозрений на мой счет. Заметное и такое досадное увечье стало частью меня самого. Слепота стала частью моего защитного механизма и оправданием других моих способностей, в том числе и умение владеть мечом и кинжалами, хоть я и старался не держать личное оружие на виду. Кинжалы были спрятаны за спиной, меч в дорожном чехле, плотно укутанный и укрытый дорожным плащом. Вступать в бой до момента, как мы доберемся до разлома, я надеюсь, мне не придется. Мой особый меч – оружие универсальное, годится как для охоты на монстров, так и для боя с людьми. Хоть и в бою против людей я его еще ни разу не применял. Добравшись до причала, где ждал большой торговый корабль, я повстречал господина Мадару, который принимал активное участие в погрузке снаряжения экспедиции в трюмы. «Иди сюда, Ардум, не крутись под ногами у матросов», — громко выкрикнул Мадара. «Доброго утра, господин Мадара», — приветствовал я командира, подойдя ближе. «Могу я чем-то помочь? Тут без тебя помощников хватает. Держись рядом. Как все погрузит, поднимемся на борт. Капитан торопит, ветер попутный, так что с выходом тянуть не станет. Попутный ветер – это хороший знак», – заметил я, – «да и погода обещает быть хорошей». «Это верно. Обычно в это время года дожди, а случается, что и ранний снег. Так что с погодой действительно повезло. Какой он, однако, осторожный. Знает ведь, что я тоже протеже барона, вот и держится со мной нейтрально», поддерживая пустую светскую беседу. «А может, Дерви шепнул ему, что я племянник баронессы Эмны?» Все-таки эта легенда уже закрепилась в умах некоторых соседей баронессы и ее знакомых. Статус пусть и липового, но все же племянника ни к чему не обязывает, но играет некоторую роль в отношениях с другими людьми, даже в среде аристократов. Надо будет к нему присмотреться. Не просто так барон назначил его командиром группы. Обозначив свое присутствие, я тут же поспешил, что называется, уйти в тень. Как только матросы и портовые грузчики перетащили на корабль все привезенное Мадарой снаряжение, он сам провел меня в пассажирскую часть судна и показал общую каюту, где я мог разместиться. Устройство этого корабля немногим отличалось от того, на котором мы с сестренкой прибыли в столицу империи из города Ивал. Такая же длинная деревянная баржа с огромной надстройкой посередине. Вот только на этом корабле было целых три колеса для быков, да и сам корабль чуточку больше. Скорее всего, размер корабля был связан с реками, в которые тот мог входить. Видимо, этот построен только для крупных судоходных рек. Он и груз, и людей мог перевозить в большем количестве, но вот в малые реки, притоки, войти уже не мог. Уложив свои вещи в сундук возле кровати, в каюте на десятерых пассажиров, я закрыл его на ключ. Не самая дешевая каюта. Пусть и кровати в два яруса, и проход довольно узкий, тут даже просторнее, чем в плацкартном вагоне. Вот только света маловато, в каюте нет иллюминатора или окна, только масляные фонари со специальной жестяной вытяжкой, ведущей наружу. Уложив вещи и застелив выбранную кровать своим походным одеялом, я поспешил подняться на палубу. К этому времени солнце уже взошло, так что мир вновь приобрел краски, но потерял резкость. Подоспели и другие участники экспедиции. Знакомиться с ними я пока не спешил. Отошел в сторону, найдя укромное место, чтобы не мешать суетящимся матросам, которые готовили корабль к отплытию. Грузовые трюмы находились в носовой и кормовой части корабля ближе к килю. На высокой надстройке часть мачты с парусным вооружением и блочный кран, также работающие от привода с внутренним колесом, в которое загоняли быков. Центральная часть с надстройкой полностью была отдана под эту силовую установку и загон для скота. Пассажирские каюты располагались у бортов также в носовой части и в кормовой. Как я уже знал, класс кают был разный. В передней части самые дешевые каюты, на корме чуть подороже, в небольшой надстройке, возвышающейся над кормой, самые дорогие. Центральную часть кормовой надстройки занимала большая кают-компания. Это что-то вроде местного трактира. Разумеется, пассажиры могли питаться и собственными припасами, что они чаще всего и делали, но вот команда и некоторые пассажиры корабля предпочитали все же коротать время именно в этом довольно просторном трактире. Тут можно и пообщаться, и выпить, и хорошо поесть. Именно в этом корабельном трактире господин Мадара и назначил общий сбор команды, когда корабль спешно, ловя попутный ветер, вышел из столичного порта и уверенно взял курс на север. Говорю еще раз для тех, с кем лично не знаком. Я Мадара, бывший капитан имперской гвардии, замглавы силового крыла гильдии магов. Я командую всей экспедицией. Мои приказы не обсуждаются и права голоса, как в отрядах наемников, у вас нет. Здесь собрались только те, кто имеет опыт работы в разломе. Охотники, заготовители, старатели. Наша задача разведать новый разлом, понять его особенности, подобрать, обучить и подготовить группы из местных добровольцев для успешной и продуктивной работы в новом разломе. Сольт и Васер, парочка крепких парней лет 25, уверенно подняли руки. На вид весьма подготовленные ребята, не наемники, похоже, что тоже бывшие военные или дружинники. У вас удачный трехлетний контракт в Азерийском разломе, охотники. Что насчет заготовки и разделки? Мы просто забивали тварей, возиться с потрохами не наше дело, этим старатели занимались. Оружие, багры и бронебойные пики, цепные капканы, рычажные ловушки. Ясно, стандартный набор, ухмыльнулся Мадара. А зачем усложнять, если все можно сделать просто, возразил один из крепышей в ответ на ухмылку Мадары. Тоже верно, согласился бывший капитан, явно не желая затягивать словесную перепалку. Теперь на Канетунг, вы заготовители из гильдии торговцев, не только заготовители, но еще и оценщики, ответил сутулый бородатый мужичонка лет 40. Тоже работали в Азерийском разломе? Да, 2 5-летних контракта, подхватил второй, более рослый и возрастом помладше. Понятно, остается только Акос, ты ведь старатель, и у тебя 5 контрактов в том же Азерийском разломе. Так и есть, капитан, кивнул в ответ поджарый белобрысый мужик лет 30 на вид. Я родом из городка близ разлома, с самого детства там ошивался. 3-е поколение старателей. Выходит, только Ардум у нас с опытом из порога бездны? Я все спросить хотел. Мадара, обратился к главе сутулый оценщик, на кой черт нам сопляк, да еще и слепой, он ведь слепой, иначе зачем ему повязка на глазах и посох? Все, что я тебе могу ответить, Накан, арт-охотник из гильдии магов, с лицензией на чудовищ, это все, что я знаю. Вся собравшаяся компания с интересом посмотрела на меня. Каким оружием пользуешься, арт? Спросил Мадара, явно выражая общий интерес. Меч, посох, кинжал. Боевой опыт у меня меньше, чем навыки разделки. Так это о тебе слух ходил, что ты в одиночку 10 шелкопрядов в герцогских подвалах уделал. Встрепенулся один из крепышей охотников. Да, мой заказ был. 10 шелкопрядов, нахмурился оценщик Накан. Это сколько же тебе золота за них отвалили? Меньше, чем хотелось, ухмыльнулся я. Очень уж много посредников нашлось. Теперь понятно, нахмурился Мадара. Если уж арт шелкопрядов как семечки щелкает, то и с остальными проблем не будет. Вот только в толк взять не могу, как ты это делаешь, но коль 2-летний контракт отработал, стало быть, дело свое знаешь. Наша задача не добычу тащить, а обучать добровольцев, как делать все без убытков. На месте исследуем разлом, учтем его особенности и быстренько натаскаем 5 групп охотников. Остальное не наше дело. На Канетунг соответственно покажите, как разделывать и как собирать сырье. Мы свою работу сделаем, Мадара, вот только всем известно, что княжеские аристократы весьма прижимистые, напомнил Накан. Есть такие слухи, кивнул Мадара, на этот счет не переживайте. Нашу экспедицию организовали из самой княжеской семьи. Если вдруг местные не оплатят, здесь, в столице, все компенсируют, за это ручаюсь. До середины зимы успеем, не унимался все тот же оценщик. Должны успеть, сам не хочу долго задерживаться. Обещанная плата большего не стоит. После короткого знакомства собрание плавно перетекло в довольно сдержанную пьянку. Ретироваться и покидать спонтанно возникшие застолья с моей стороны было бы неразумно. Я постарался запомнить имена и внешние признаки будущих коллег по группе. Теперь надо послушать то, о чем они говорят. Мадара главный, ответственный за всю экспедицию и единственный начальник, а вот все остальные между собой равны, так что я имею такое же право на застолье, как и все. По меркам империи я уже полностью совершеннолетний и посему полноправный подданный. Судя по разговорам и озвученным интересам, все, кто был сейчас в группе, включая самого Мадару, бывшие. В том смысле, что они на своих контрактах заработали достаточно средств, чтобы наладить свою жизнь. Обзавелись недвижимостью, семьями, каким-то делом, приносящим стабильный доход, и очередные контракты в такие опасные места, как магические разломы, их не сильно-то и интересуют. Но, коль уж появилась возможность продать свой опыт не сильно рискуя, то почему бы и не потерпеть пару месяцев некоторые неудобства. Деньги никогда не бывают лишними, их всегда на что-то не хватает. Было время, когда мне с трудом удавалось наскрести несколько медиков на самый дешевый хлеб, а сейчас я размышляю над тем, как накопить достаточно золота, чтобы полностью оплатить обучение Наи в магической академии. Пусть и не деньги стали причиной моего согласия на эту авантюру. Тут я работаю на перспективу. Мне совершенно необходимо быть в курсе происходящих событий, держать нос по ветру, как говорится, и, если для этого придется подстраиваться, играть какую-то роль, приспосабливаться, я совершенно точно стану это делать. За время утренней пьянки, плавно перетекшей в обед, я смог многое для себя понять. Все люди в этой небольшой группе были не случайными, у каждого были какие-то свои особенности и таланты. Так, например, Сольт и Васер, оказавшиеся двоюродными братьями, мастерски владели древковым оружием. Оба оказались выходцами из семей потомственных ратников одной из графских дружин. Мастерство владения этим оружием передавалось у них из поколения в поколение несколько столетий, постепенно превращаясь в собственную технику и уникальную школу. Стоит за ними понаблюдать, если представится такая возможность. А вот Накан и Тунг, сутулый и тощий, как я их для себя окрестил, хоть и называли себя оценщиками, в действительности были специалистами в совершенно разных областях. Накан, тот что сутулый, великолепно разбирался в монстрах, умел грамотно и качественно их разделывать и добывать без повреждений ценные ингредиенты. Тунг, в свою очередь, был знатоком добычи из разломов другого рода. Магические камни всех видов, грибы, лишайники, мхи, так называемые магические соли, которые тоже были довольно ценными, все это требовало поистине немалых знаний и опыта. Старатель Акос специализировался больше на методиках поиска, знал кучу примет и особенностей, по которым становилось намного легче отыскать что-то ценное. Плюс к этому он считался специалистом по подбору снаряжения и методам выживания в разломе. Сам командир, Мадара, помимо того, что, фактически, как я смог понять, являлся еще одним агентом барона Дервея, так еще и зарекомендовал себя в прежних отрядах как опытный командир, умеющий грамотно и слаженно организовать охоту практически на любого монстра. Я же представился им по большей части как специалист поддержки. Ремонт и подготовка снаряжения, выплавка магического металла из остатков монстров, создание специализированного инструмента для работы охотников и старателей. Мой боевой опыт в разломе и особая техника уничтожения монстров как бы прилагались бонусом. В действительности, Мадара догадывался, что я также связан с бароном и что мое участие в этой, с позволения сказать, миссии, не больше чем прикрытие. После застолья вся группа новоявленных консультантов расползлась по своим местам в каютах. Я же остался сидеть в трактире, привычно прислушиваясь к тихим беседам посетителей. Все лучше, чем в тесной каюте в окружении храпящих попутчиков. Река Нильм очень широкая и полноводная, буквально большой торговый путь для всех стран, которые она пересекает. Насколько мне известно, далеко на юге река впадает в море ветров, а на север тянется еще на добрые 1500 километров, и это только судоходная часть. В этой части континента река не замерзает, а вот северней, где и русло не такое широкое и климат суровый, в зимний период река перестает быть торговым путем. Деревянные корабли не способны ломать лед, который хоть и намерзает, но не настолько прочный, чтобы использовать реку как зимнюю дорогу для обозов или саней. Честно говоря, про северные территории я мало что знаю. Власть империи туда не распространяется, торговли почти нет, но вот какие-то государства там все-таки существуют. Корабль будет идти весь световой день. Река хоть и широкая, но в кромешной ночной темноте по рекам ходить опасно. Тут и днем не ровен час сесть на мель, а уж ночью так и подавно. Так что на ночь корабли причаливают к берегу. И правый и левый берег реки заселен довольно густо, и пары километров нельзя пройти, чтобы не заметить на берегу деревушку, или военный гарнизон, даже маленькие городки попадаются. В таких местах оборудованы пристани и складские базы. Пассажиры сходят на берег, другие поднимаются на борт. За весь день, что мы шли вверх по течению, повстречали не меньше дюжины встречных кораблей разного размера. А уж про легкие парусные и весельные лодки, я и вовсе перестал считать после первой сотни. Несмотря на довольно тихий ход корабля, даже учитывая попутный ветер, наполняющий паруса и активную работу быков в приводных колесах, мы двигались со скоростью не выше 4 или 5 км в час. Но за световой день в 10-12 часов получалось пройти довольно приличное расстояние в один большой конный переход, так что скорость вполне приличная. 40 с небольшим километров в день, при этом сидя в уютном трактире попивая эль, или на теплом солнышке на палубе без тряски и качки, вполне комфортное путешествие. Плюс к этому, я захватил с собой небольшой набор инструментов, чтобы скоротать вынужденное безделье в таком пути. Так что занимался тем, что полировал прихваченные с собой парочку магических кристаллов. От изменения формы их свойства не меняются, но в обработанном виде они станут деталью украшения и одновременно магическим инструментом, который я готовлю в подарок сестренке. Приятная, пусть и прохладная, но солнечная погода позволяла мне большую часть времени проводить на открытой палубе. Желающих торчать на свежем воздухе среди пассажиров немного, так что я никому не мешал и занимался своими делами. Нашей группе совершенно не требовалось обговаривать какие-то взаимные действия, обсуждать тактику, как мы это делали с группой наемников, делиться опытом или просто историями. Как только прибудем на место, каждый займется своим делом независимо друг от друга. Единственное, что сделаем вместе, да и то с поддержкой местных вояк, так это спустимся в сам разлом, чтобы оценить обстановку и понять особенности. В остальном станем действовать самостоятельно. 6 дней пролетели довольно быстро, наша маленькая команда немного обвыклась, что называется, притерлась, только благодаря совместным застольям. На 7-й день мы прибыли в столицу княжества Кирин. Небольшой городок Атисар, обнесенный крепостной стеной так же, как и Саяр, в котором я впервые осознал себя в этом мире, не шел ни в какое сравнение со столицей империи. Все-таки крепостные стены сильно ограничивают замыслы архитекторов. Нет возможности размахнуться, нет пространства для полета фантазии и творчества, что в полной мере было представлено в Хадрисе, который мне так понравился. Тут стены из дикого красного гранита, сырость от близости большой реки, отсутствие канализации как явление, высокая плотность населения и куча приезжих, по причине того, что именно в Атисаре сходились несколько десятков караванных путей из других провинций империи и соседних стран. Плюс ко всему, у западных ворот города, что выходили к пристани, нас встретила целая вереница столбов с железными клетками. В каждой клетке находились сразу по нескольку скелетов или полуразложившихся трупов, казненных, оставленных на мучительную смерть. Отвратительное зрелище. Понятное дело, что подобный метод казни и выставления приговоренных на показ служило неким назиданием для всех, кто входил в город. Но для меня это казалось несколько диковатым. В империи тоже выносили смертные приговоры, но не так часто, и если и казнили кого-то, то полноценное шоу на потеху публики на центральной площади, как это делали в Саяре, не устраивали. Империя относилась к преступникам более рационально и чаще всего приговаривала к каторжным работам. Похоже, что в княжестве наоборот, пытались не продемонстрировать торжество закона, а просто запугивали собственное население, будучи неспособными решить многие социальные проблемы более гуманными способами. «Я смотрю, церковь пяти светлых в княжестве имеет больше власти, чем сам князь», — угрюмо пробурчал Мадара, когда мы шли по дороге к городским воротам рядом с подводами. «Почему вы так решили, господин Мадара?» — как бы удивленно спросил я, делая вид, что ничего особенного не замечаю. «А, забыл, что ты не видишь, Арт. Вдоль всей дороги стоят столбы с казненными еретиками. Жрецы пяти светлых очень нетерпимы к инакомыслию, особенно в рамках своей епархии. То-то я чувствую, что запах здесь тяжелый, словно на поле битвы. Это запах смерти, сынок. Нас, как подданных империи, они тронуть поостерегутся, но, если ты не сторонник пяти светлых, в этих краях попридержи свои обряды и таинства. А ведь я совершенно не учитывал тот факт, что в подобном обществе власть церкви может оказаться куда выше, чем у местных аристократов. В истории моего прошлого мира полно примеров, когда именно церковь оказывала серьезное влияние на мироустройство. С благословения церкви начинались кровопролитные войны, свергались королевские и даже императорские династии, уничтожались целые народы и даже цивилизации. В условиях этого мира не брать в расчет влияние церкви, особенно такого агрессивного учения, которое использует догмы для борьбы с инакомыслием, непростительная глупость. Я уже точно знаю, что сторонники этой церкви не отличаются высокими моральными добродетелями, лично видел результат их бурной деятельности, подвал с заложниками, склад с оружием и контрабандой. И это наверняка только малая часть того, что входит в интересы иерархов церкви. Раз уж в княжестве нашли разлом, что сулит очень серьезный финансовый поток, то церковь пяти светлых, в любом случае не останется в стороне. Не удивлюсь, если в самом шахтерском городке жрецы уже подмяли под себя всю работу охотников и старателей. Коль магия в их представлении – это ересь, то и магические твари – объект для истребления. Надо обязательно учесть этот фактор в сборе материалов для барона. Среди снаряжения, что мы везли с собой, числились две алхимические печи для получения сухих смесей, три перегонных куба для получения экстрактов, несколько бочонков алхимического спирта для консервации и изготовления настоек, набор специального оборудования, инструмент для разделки и препарирования монстров. Все это легче было доставить сюда из империи, чем заказывать у местных мастеров. Но с другой стороны, алхимия – это тоже часть магической практики, как тут считают, так что все наши оборудования и инструменты церковь легко может признать богомерзким, а всех нас поборниками тьмы и еретиками. Не удивлюсь, если на какое-то время церковь оставит нас в покое, а когда мы подготовим группу охотников и заготовителей, нас обвинят в богохульстве и вот так же оставят на голодную смерть в клетке. Надо учесть и такой исход событий. Болтаться на ветру в железной клетке с переломанными руками и ногами мне совсем не хочется. Придется действовать на опережение и постараться не угодить в ловушки, которые нам наверняка расставят. Вот как все выкручивается, а ведь еще вчера я и не подозревал, в какое опасное путешествие мы все отправились. В столице княжества задерживаться не стали. Мадара быстро нашел попутный караван и купил повозку с парой лошадей. Сезон уже далеко не летний, середина осени, так что предстоящий переход к шахтерскому городку Усаят станет непростым испытанием. За 7 дней на корабле наша группа немного сблизилась, мужики обвыклись, но ко мне все равно относились как к инвалиду, совсем не доверяли никакой работы и просто тащили за собой как балласт. Честно говоря, меня такое положение вполне устраивало. Не привлекать лишнего внимания — мое кредо по жизни, хоть и не всегда получается. Но пусть я лучше кажусь всем беспомощным калекой, чем опасным и непредсказуемым противником. Не хочу, чтобы меня рассматривали как потенциальную угрозу. Готовясь к этому путешествию, я четко осознавал, что придется отказаться от ежедневных утренних разминок, не говоря уже о тренировках с оружием. В глазах других мне выгоднее оставаться слабым и беспомощным. Признаков того, что у нас возникнут какие-то проблемы по дороге к шахтерскому поселку, не было, так что я даже не расчехлил меч. Добрались действительно без приключений, хоть ночевки под открытым небом были весьма дискомфортными, особенно, когда на второй день пути небо затянули хмурые тучи и начался противный моросящий дождь. Дорогу размыло, и скорость всего каравана упала наполовину. Дорога шла вверх по очень пологому взгорью, но даже такой некрутой подъем стал серьезным препятствием для лошадей, так что всем участникам каравана, включая меня, пришлось толкать повозки на особо сложных участках. Добрались до городка только на 5-й день. Шахтерское поселение и городком-то назвать сложно было, скорее большой поселок с парочкой центральных улиц. В центре поселка возвышалась старая крепость. Восточная стена совсем развалилась, сохранились дворовые постройки, несколько каменных зданий с черепичной крышей и две больших башни. У подножья одной из башен деревянная церковь с типичным для 5 светлых богов вытянутым шпилем. По всему видно, что церковь в этом месте построили совсем недавно. Вокруг остатков крепостной стены, которая уже давно не несла никаких оборонительных функций, ютились дома шахтеров, какие-то склады, лавочки и магазинчики. С западной стороны поселка как бы немного отдельно, какие-то промышленные здания, судя по каскаду плотины больших водных колес. Там же отдельное здание с высокой каменной трубой и угольный склад с рвом для отвалов. Это наверняка место моего будущего обитания, рудная мельница, мастерские и плавильный цех. От этой промышленной зоны в сторону холмов шла накатанная грунтовая дорога, вдоль которых тянулись дощатые настилы, по которым когда-то рабочие возили тачки с рудой. Сейчас, как я понял, в этих шахтах руду не добывали, а зря, одно другому не мешает, надеюсь, хоть плавильное производство не растащили. Все-таки выплавлять металл в малых тиглях в кузнечном горне менее эффективно, чем в нормальных печах. Это в условиях высокогорья, мы были ограничены возможностями. Малое количество топлива и пониженное давление не позволяли развернуть полноценное производство. При знакомстве с местным руководством, я понял, что сбылись мои самые пессимистичные опасения. Хоть номинально за организацию добычи в разломе отвечал местный аристократ, домашний барон князя Наизгасар, по его поведению и оглядкам на местного жреца церкви 5 богов, стало понятно, кто на самом деле заправляет всем в этом поселке. Барон Гасар вел себя как типичный провинциальный выскочка с фиктивным титулом, надменно и высокомерно. Так называемые домашние бароны могут претендовать на особые отношения только в рамках границ владений своего сюзерена, в данном случае, князя Кирина. В других землях и государствах они не имеют права даже озвучивать свой титул и ждать к себе отношения как к аристократам. А вот жрец умело делал вид, что ему все безразлично, отдав на откуп заботы о нашем размещении барону. Такое показное безразличие говорит только о том, что за нами будут присматривать и очень тщательно. Ведь прежде чем загнать жертву в ловушку, следует изучить ее повадки и слабости. И вновь сбылось мое предположение о том, что меня разместят отдельно, как раз в том самом промышленном районе поселка, благо что не в самой мастерской, а в небольшой пристройке, обустроенной всем необходимым для комфортного проживания. Судя по количеству пустующих домов в поселке, бывшие шахтеры, что нашли разлом, не пожелали сменить ремесло рудокопов на старателей. Именно поэтому добрые две трети поселка просто пустовало. Сложив вещи в выделенной мне каморке, я сразу отправился изучать производство. Так как работы по выплавке руды не было, мастера спустили все плотины, остановили колеса и приводы на мельницах и приводах к различным станкам, которых здесь насчитывалось несколько десятков, начиная от токарного и заканчивая довольно оригинальным устройством для плетения канатов. От этих же приводов работала местная лесопилка, печные меха и даже подобие промышленной вытяжки. Мастером цеха и главным специалистом на производстве был уже немолодой кряжистый мужик лет 60 ерем. У него в подручных числились трое мальчишек, примерно моих ровесников. Вопреки ожиданиям, мастер ерем отнесся ко мне очень приветливо и уважительно. В тот момент, как приказчик барона привел меня в эту мастерскую, ерем сразу проявил учтивость. Уж не знаю, что ему наговорили о будущих консультантах из империи, но мастер, несмотря на разницу в возрасте, вел себя очень достойно. «Мы полностью в вашем распоряжении, господин Ардум», — выпалил ерем, чуть поклонившись. «Не надо называть меня господином, велика честь, я простой ремесленник. Ну, коль уж вас прислали из империи наставлять здешних мастеров, стало быть, какие-то заслуги да имеете, тем более вон, у вас знак гильдии магов. На такое жрецы только и могут, что зубы скалить да укусить не посмеют», — не унимался здоровяк ерем. «Позвольте хотя бы мастером вас называть, я ведь обычный литейщик, никаких особых премудростей не ведаю». «Ну хорошо», — согласился я, не желая затягивать инспекцию мастерской, «давайте обсудим оборудование. Я так понимаю, у вас есть тепловильная печь, и горны, рудная мельница, кузня и литейный цех, все имеется, мастер. Тут ведь прежде и производство сразу стояло, и прокатные вальцы, фасонные и для листового металла, все есть, вот только воду с плотин спустили, придется подождать дней 5, пока вновь наберется. Я уж подмастерьем велел все шлюзы опустить, а с того момента, как разлом открыли, много хитинов набралось, чего набралось», — удивился ерем. «Ну, остатков от тварей», — уточнил я, ощупывая оборудование мастерской. «А, этой гадости на заднем дворе под навесом, вазов полста свалили, не меньше, смердит ужас как. Тогда сегодня осмотрим оборудование, а уже завтра начнем готовить первую партию на выплавку. Подготовим большой тигель, и я покажу вам все этапы для работы с этими остатками. Барон меня торопит, хочет побыстрее получить готовую продукцию. Только скажите, что надо, мастер Ардум, мы все подготовим». Прежний мастер так ничего выплавить и не смог, один шлак выходил из печи. Вот барон и торопит. Быстренько обсудив с еремом план работы и необходимое оборудование, не заходя в каморку, где меня поселили, я отправился в местный трактир, где мы договорились встретиться всей группой, чтобы обсудить планы. Мадара с компанией были уже там, я прибыл последним. Сделав заказ, я сел за общий стол. Мы тут уже слегка осмотрелись, Арт, и решили, что в первый выход к разлому пойдем сами, без тебя. «Хоть ты и охотник», — подхватил копейщик Сольт, — «ты же все равно мастеров будешь натаскивать, что тебе толку соваться в разлом?» «Согласен», — тут же кивнул я, — «самому не хочется. Я ведь с тварями из разлома по необходимости столкнулся, нашествие у нас было, вот и пришлось поучаствовать. А так без особой надобности, я вам только мешать буду. Как вернетесь, все мне потом расскажите. Может статься, что тебе и вовсе в эти катакомбы и не придется лезть. Занимайся с мастерами, а разлом оставь на нас, добавил с ухмылкой сутулый старик Накан, утирая с усов пену от браги. Эти наивные деляги, избалованные имперской бюрократией и халатностью, норовят втихую натаскать себе магических кристаллов и солей, самого ценного, что можно добыть в подобных местах помимо монстров, и делиться со мной в их планы не входит. Пусть так все и будет, не уверен, что местный приказчик и барон им позволит подобную самодеятельность, а что до меня, так вовсе не добыча цель моей миссии. Как я понял из разговоров нашей компании консультантов, барон Изгасар нас ждал и уже давно подготовил все необходимые для плодотворной работы. На него тоже давили и требовали, как можно скорее начать добычу полезных ресурсов. До той поры, пока это не произойдет, мы можем чувствовать себя в относительной безопасности. Только в тот момент, когда собранные из местных добровольцев бригады начнут приносить добычу из разлома самостоятельно, от нас попробуют избавиться. Удивлен, что мои старшие коллеги, более опытные и совсем не глупые люди, думают, что им позволит вернуться в империю с обещанной платой в Машне, прикопают в том же разломе, оставив на обед местным тварям в качестве главного блюда. Судя по тем останкам хитина, что скопился под навесом за мастерскими, твари в здешнем разломе совсем не мелкие. Особенно впечатлил остов большого паука серпанога, кстати, смертельно ядовитого. Очень неудобная, в смысле охоты на него, тварь. В одиночку с таким точно не справиться, нужна команда как минимум из 5 человек, чтобы грамотно и без потерь одолеть такую громадину. И ведь просто так на спину его не перевернуть, как того же рогача или скалопендру. Этот вывернется из любого положения, благодаря длинным и сильным лапам. Этот паук способен ползать по вертикальным стенам и, даже по потолку, швыряется паутиной как ловчей сетью, имеет сильные ядовитые челюсти, способные перекусить взрослого человека пополам. С такого и добычи, конечно, много, но пока местные не научатся правильно на него охотиться, жертв среди охотников и старателей будет очень много. В каморке, что выделили мне под жилье, все было обустроено очень уютно. В сенях даже имелась собственная колонка с насосом, с хорошей и чистой водой. На крохотной кухне имелась собственная большая печь для приготовления пищи, а вот жилая комната отапливалась небольшим камином. По опыту знаю, что питаться в трактирах и харчевнях всегда накладно, чем если готовить самому. Поэтому с раннего утра, как только открылись лавки на местной торговой улице рядом с бывшей крепостной стеной и импровизированный рынок, куда приезжали торговать жители соседней деревушки, я устроил небольшой экскурс по торговым рядам, прицениваясь к товарам и отмечая места, где стану закупать себе припасы. Вернувшись, сложил покупки в ящики и котелки и отправился в цех, где мастер Ерем с подмастерьями уже, как я и просил, разожгли большой горн. Начну обучать с первых этапов. Выплавка магического металла из хитинов монстров не является секретом, но весь процесс сможет пойти наперекосяк, если допустить ошибку хоть в одном пункте. Как и в любом ремесле, в данном процессе полно мелких нюансов, которые нельзя упускать. Первым делом обжигаем хитин, удаляя органические остатки. После обжига части внешнего скелета монстров становятся хрупкими, и их очень легко размолоть на рудной мельнице. Перемолотые останки засыпаем в большой плавильный тигель слоями, чередуя древесный уголь, квасцы и хитин. Все нужно плотно утрамбовать, чтобы в тигле осталось как можно меньше воздуха. Далее закрываем крышкой и плотно и густо заделываем обмазкой из пеньки и глины. Если просто обмазать глиной, то при нагреве она осыплется. Пенька в данном случае работает как арматура, пусть и в процессе плавки она постепенно выгорит, на начальном этапе она свою задачу выполнит. Подготовленный тигель оставляем сушиться в теплом месте, чтобы удалить из обмазки влагу. Далее помещаем сосуд в горн и начинаем греть, добавляя уголь с таким расчетом, чтобы тигель скрылся в нем полностью. Процесс небыстрый, и каждый этап требует внимания. Греть приходится постепенно, плавно поднимая температуру. При наличии квасцов и в отсутствии кислорода процесс преобразования металла происходит быстрее. Как только температура достигает нужного значения, продолжаем поддерживать примерно час. Тут зависит от размера тигля и пропорций добавок. После этого оставляем остывать вместе с горном или печью. Вот собственно и все. Как только все остынет, вскрываем крышку и извлекаем содержимое. Обычно магический металл оседает на дне плавильной чаши в виде большой капли, покрытой коркой от застывших квасцов. В таком большом тигле, как в этой мастерской, в среднем, слиток должен получиться примерно на 100 грамм. Учитывая количество работников в мастерской, Процесс можно наладить поэтапный и непрерывный. Это в горах со стариком Арманом. Я не мог следить за процессом сутки напролет. Здесь же рук и глаз хватает. Если все правильно организую, в день можно будет получать до 500 грамм металла. Учитывая цену на эти слитки, по золотому за 10 грамм, мастерская очень скоро начнет приносить весьма солидный доход. Мастер Ерем и его подручные внимательно следили за каждым моим действием. Я же помимо того, что выполнял все довольно привычно и уверенно, еще и сопровождал подробными объяснениями того, что я собственно делаю и для чего это нужно. Сам же я размышлял на тему того, под каким предлогом мне, не вызывая подозрений, начать шастать по территории крепости, где жил сам барон и расположился гарнизон охраны, чтобы качественно разведать все мелочи и нюансы, связанные с городком. Мне просто жизненно необходимо уверенно ориентироваться на местности и знать расположение всех ключевых объектов. Если выполнять задачу максимум, что мне поставил барон Дерви, а именно сорвать возможность промысла без привлечения имперской гильдии наемников, то нужно понять, на чем она держится сейчас и насколько эффективна. Срыв добычи можно спровоцировать, снизив рентабельность. Если, например, во время выплавки металла из хитинов не добавлять квасцы, которые очень качественно вымывают шлаки, то часть металла будет теряться в золе, выгорать, и общий выход снизится в половину. Это лазейка и возможность бессовестно забирать себе буквально половину произведенного продукта. Я не выдам Ерему истинной пропорции квасцов, которые следует добавлять. Когда буду выплавлять самостоятельно пропорции, оставлю правильные, но при этом стану забирать половину продукта. В результате и у него, и у меня вес выплавки будет примерно одинаковый, что не должно вызвать подозрений. Но этого недостаточно. Основную прибыль приносят старатели и охотники. Единственный способ снизить их эффективность – это создать напряженные внутренние отношения и атмосферу недоверия. Быть может, даже спровоцировать бунты, поджоги и поножовщины, как это было у нас в горах. Тогда, после серьезного конфликта, несколько недель добыча из разлома практически не поступала. Да уж, непростая задачка спровоцировать все эти неприятности, при этом оставаясь в тени, не привлекая внимания к собственной персоне. Жаль, что в прошлой жизни я не был диверсантом, сейчас бы имел куда больше возможностей навредить здешнему промыслу. Но, стану решать проблемы по мере их поступления. Сейчас важно понять, что полезного добывают в этом разломе. Сборная команда консультантов ушла без меня, следовательно, считают меня убогим, несмотря на показную сдержанность. Хорошо, пусть думают, как им удобно. Мне нужно разведать территорию до первого снега. Вести разведку я собираюсь под покровом ночи, так что оставлять следы в мои планы пока не входит. И затягивать с этим нельзя, придется заняться разведкой даже в ущерб сну. В первые две ночи я осмотрел всю крепость, в казармы гарнизона не совался, изучил обстановку на складе, к замку которого без проблем подобрал отмычку. Здесь хранились части неповрежденных пластин хитина особо крупных тварей, стояли кувшины с заспиртованными потрохами, на балках висели мешки с сушеными грибами и лишайниками. Небогатый улов, но даже то, что уже имелось, тянуло на приличную сумму 1050 золотых. Взял себе немного сушеных сизых грибов. Такие растут даже в обычном лесу, но те, что добывают в разломах, считаются самыми ценными. Грибы ядовитые, попади такой гриб в еду или питье, убьет сотню человек. Обычно используется в составе очень ценных мазей для наружного применения и в создании дорогих благовоний. Несмотря на неприятный вид, гриб удивительно приятно пахнет. Что интересно, в малых дозах может стать сильнейшим галлюциногеном. Об этом его свойстве мало кто знает, обычно просто считают ядовитым и все. Секрет этого гриба, однажды еще в крепости, выдал мне опытный старатель, который потом, к сожалению, из разлома так и не вернулся. И в разломе, и в обычных горах и лесах существовало немало ядовитых растений, грибов и животных. О некоторых мне рассказывала Ная. Она не так давно купила справочник по лечебным и полезным травам. О каких-то животных и растениях я узнал у старателей и заготовителей. Гриб, вызывающий галлюцинации, хорошее оружие в руках такого начинающего диверсанта, как я. Придется поколдовать, чтобы добыть из сухой смеси экстракт. Но это не проблема, в моей каморке имеется все необходимое. На третью ночь я бродил по поселку, изучая дворы и привычки поселенцев. Тут действительно находилось очень много пустых домов. Некоторые казались ветхими настолько, что становилось непонятно, как в них вообще жили. Только 5 или 6 домов могли позволить себе держать собак. Местные псы, если охраняют хозяйский двор, всегда привязаны прочной веревкой, реже цепью. Бродячих собак, шатающихся по поселку или городу в этом мире, просто не было. Без ошейника и владельца псина долго не протянет, особенно если забредет в нищий квартал в крупном городе. На 4-й день я и мастер Ерем принесли барону Гасару первые 3 килограмма выплавленного магического металла. Аристократ был вне себя от счастья, с дрожью в руках разглядывая полученные слитки. Ценность слитков огромная, поэтому барон решил сразу отнести их в хранилище. Это был очень недальновидный поступок с его стороны. Да, я понимаю, что для всех я убогий калека, и никто даже представить не может, что такой человек может быть опасен. Но с целью простой перестраховки барон мог бы сам отнести эти слитки в хранилище и не светить перед малознакомым мальчишкой особенностями охраны этой, без сомнения, очень важной комнаты. Сокровищницей или хранилищем ценностей оказалась верхняя комната уцелевшей крепостной башни, стоящей рядом с недавно построенной деревянной церковью. Внизу у лестницы целое караульное помещение с дежурной 250 солдат. Сама лестница закрыта решеткой. Далее 7 пролетов с винтовой лестницей и большая дверь, окованная железом, с довольно хитроумным замком, ведущая собственно в само хранилище. Там в маленькой комнатке несколько сундуков, секретер, шкаф с документами и стойка с довольно дорогими на вид мечами. Единственное окошко, дающее возможность солнечному свету попасть в комнатку, защищено массивной решеткой. Именно в этом помещении хранилось все ценное, что только имелось в поселке. Барон велел мне уложить слитки в один из пустующих сундуков и тут же закрыл его на ключ. Спонтанная экскурсия в местную сокровищницу мне понравилась, натолкнула на некоторые криминальные мысли, но строить какие-то планы на ее счет я буду позже, когда соберу побольше сведений. Вечером этого же дня вернулись горе консультанты. Побитые, потрепанные, но хотя бы на своих двоих. Без легких травм и ранений, к сожалению, не обошлось. Рожи у всех оказались перекошены от гнева и недовольства. Дорогие доспехи и оружие, которыми так кичился Мадара и братья-копейщики Сольт и Васер, требовали капитального ремонта. Я предполагал, что результат их вылазки окажется примерно такой. Основанием для моих предположений стала огромная куча осколков хитина паука Серпанага. Судя по всему, в этом разломе это доминирующий вид хищников. Чуть позже наведаюсь в разлом самостоятельно и оценю обстановку на месте. А сейчас надо сделать упор на работу в мастерской и сборе информации. Большие пауки могут стать серьезной проблемой. В разломе у крепости Порог Бездны команды наемников использовали большие стрелометы с бронебойными, чугунными наконечниками. Таскать эти бандуры в разлом — то еще приключение, но выбора не было. Какими-то другими способами завалить такую громадину не получится. Одна крупная команда умудрялась использовать кошки. Паука цепляли за лапы и растягивали так, чтобы он не мог двигаться, и только потом добивали так называемыми пробойниками. Зафиксированного паука можно быстро успокоить и моим мечом, если добраться до уязвимой точки возле головы. Но ничего из этого я рассказывать команде консультантов не стану, пусть сами головой думают, их для этого и нанимали. Живность в разных разломах может отличаться друг от друга. Тут много сторонних факторов, и интенсивность магического потока, и кормовая база, и местные геологические особенности, даже состав воды тот может повлиять на внутреннюю экосистему подобной аномалии. Так что к каждому отдельному промыслу требуется свой, особый подход. Шел уже 8-й день нашего пребывания в поселке Усаят. Я по возможности осмотрел все вокруг, изучил окружающее пространство и разведал важные точки. Теперь пришло время постепенно раскачивать обстановку внутри. Выгрузив очередной тигель, мы с Еремом стали наполнять новые, плотно запечатывая. Старый литейщик уже научился закладывать сырье и вымерить пропорции квасцов, но я все равно лично проверял каждую закладку. «Ну что, мастер Ардум, разбирать горн?» — вежливо спросил Ерем, выставляя на стол очередной обмазанный тигель. «Не торопись, там угля еще много, давай тачки 2 хитина туда бросим, пусть обгорают». «Эх, мастер, а я уже мальчишек отпустил». «Да и ты можешь ступать домой, Ерем, я все сделаю. Тебе так и вовсе на другой конец города топать, а я еще поработаю». «Так не можно, мастер. Как же я уйду, зная, что вы здесь один хлопочете? Мне кое-какого инструмента не хватает, вот и сделаю, пока хитины обожгу. Ты мне лучше скажи, Ерем, я вчера в трактире слышал, дескать, шляется в округе какая-то шайка, говорят, беглые каторжане из империи. «Первый раз слышу», — удивился старый литейщик. «А кто такие слухи разносит? А я почем знаю? Я ведь только и могу что слышать, да и то не уверен, что правильно понял. Да брешут небось. Из империи если и бегут, то в Азерийские степи. В Кирин никто по доброй воле не сунется, у местных баронов разговор короткий, если таковых беглецов сыщут». «Прежде», — ухмыльнулся я, — «оно может и да, мимо шли, но нынче-то, тут вон какая добыча лежит, а охрана, что ни день хмельная ходит, а мы с тобой случись что, против бандитов не устоим». «Я так точно, вот в крепости, у другого разлома, где я контракт отрабатывал, место безлюдное, туда только добраться уже жизнью рискуешь, а и там, целый гарнизон армейских пограничников, отрядов 10 матерых наемников, так мало того, еще по единственной горной тропе магические ловушки расставлены, да и даже так всякое случалось, только при мне казну гильдии, да добычу выкрасть пытались, вон оно как», — удивился Ерем. «А ведь верно, в разлом этот наши шахтеры только в прошлом году проход открыли, ох и народу тогда эти твари погубили, по округе слух пошел, что монстры наружу вот-вот вырвутся, тогда-то все и побежали прочь с насиженных мест, только когда большие ворота в шахте установили, мы немного успокоились, твари на свежий воздух вылезать не станут», — успокоил я литейщика, — «некомфортно им здесь, солнечный свет страсть как не любит, а вот то, что охраны маловато, да укреплений, так это всем известно, вот, видать шайка и нацелилась пощипать местного лорда, да упаси боги, жизнь тут и так не мед, так еще и бандиты будут округу обкладывать, совсем не жизнь, одна мука, надеюсь, что просто слухи», попытался я вновь успокоить напарника, который не на шутку испугался и сам себе бог весть что нафантазировал. «Разумеется, что про шайку беглых каторжан я все выдумал. Эти края довольно обжитые, деревушки хутора, владения местных аристократов, словно лоскутное одеяло. Торговых путей немало, дороги кое-как, но все же патрулируются. Тут бандитам особо разгуляться не дадут. Но коль уж закралось сомнение в душу простого обывателя, он теперь и сам опасаться будет и другим нашепчет, чтобы бдительности не теряли. Если слух расползется, то можно будет считать, что первый этап плана выполнен. Много еще предстоит сделать, но не надо забывать и про собственную безопасность. Здесь, по сравнению с империей, просто анархия. Каждый аристократ свою волю гнет, попирая номинально существующие законы. В этих краях цена человеческой жизни совсем низкая, не то что за медную монету, за черствый сухарь зарезать могут. Удар истине. Прибывшие из империи консультанты наконец-то взялись за свои прямые обязанности и начали интенсивную подготовку добровольцев. Некоторые индивиды из собранных отрядов, похоже, никогда прежде не держали в руках оружие, но были полны решимости кардинально изменить свою жизнь и быстро разбогатеть. Сам факт того, что к этому придется приложить немало усилий, их несколько обескураживал. Все хотели получить прибыль сразу и, желательно, за счет других. Сформировали 12 полноценных отрядов так называемых охотников и 5 групп старателей. 5 дней Мадара и братья Васер и Сольд гоняли сиволапых мужиков, пытаясь вбить им в голову элементарные правила построения и взаимной работы при групповых атаках. Барон Гасар уже терял терпение, требуя от Мадары видимых результатов. Под давлением аристократа и накачкой религиозной чушью от местного жреца, на 7-й день с начала тренировок в разлом отправились 3 первых отряда по 5 душ охотников и 20 человек старателей. Недолго музыка играла, вернулись уже на следующий день, на радость барона не с пустыми руками, но сильно потрепанные. Приволокли пару десятков мелких жужелиц и одного жука-рогача довольно сносно, и аккуратно забитого без повреждения внутренних органов. Старатели тоже сумели набрать магических камней и растений, несмотря на ранения, бригады охотников остались довольны относительно успешной вылазкой. Разумеется, что по такому случаю в местном трактире случилась большая попойка, после которой не обошлось без скандалов и взаимных упреков. В этот раз я решил не вмешиваться и никоим образом не провоцировать еще больший бардак. Пока рано. Вся проблема этих бригад в отсутствии сдерживающего фактора. Сейчас они вольные охотники и собиратели без руля и ветрил. Им никто не указ, а в основе устремлений лежат только деньги. У наемников все примерно так же, но с одним маленьким исключением. За нарушение принятых правил наемника выгоняют из гильдии, что автоматически влечет за собой утрату права заниматься промыслом. Мне, кстати, тоже работы добавили. Барон интересовался, сможем ли мы выплавлять больше металла,